Американские империалисты, которые перепуганы от успешного ядерного испытания нашей страны, ведут себя безрассудно. Американские империалисты, которые уже заявили, что в крупном масштабе перебросят на Корейский полуостров колоссальные ядерные стратегические средства, в том числе ядерный авианосец и ядерный стратегический бомбардировщик, первым делом разместили на военно-воздушной базе Андерсон на острове Гуам ядерные стратегические бомбардировщики B-1B. 13 сентября эти два бомбардировщика срочно вылетели на воздушное пространство Южной Кореи.